Глава 6. Был ли прав Эрик Рыжий? В скромной комнатке на чердаке негде повернуться. За несколько дней Фритьоф сумел собрать все, что когда-либо было написано о Гренландии. На полу возвышается гора книг. Для них уже нигде нет места. Ночи напролет тускло горит керосиновая лампа возле постели. Молодой человек со свойственной ему систематичностью вчитывается в запутанную историю открытия Гренландии. С того момента, когда его предки, суровые викинги, бесстрашно плавали по северным морям. Как сообщается в древних хрониках, эти отважные мореплаватели в VII веке нашей эры поселились на берегах Исландии, возле которых встречались многочисленные косяки рыбы. Оттуда они продвигались все дальше на север. Направление они определяли днем по солнцу, ночью по полярной звезде. У них не было ни морских карт, ни компаса, ни секстана. На морях, где встречались льды, плавать под парусами было нелегко и опасно. Когда отказывал парус, несколько десятков людей, находившихся в открытой лодке, брались за весла. В ладье должно было находиться как можно больше людей, чтобы справиться с трудностями путешествия в неизведанные края. О больших запасах пищи нельзя было и думать, хотя путешествия в те времена нередко были очень продолжительными, и никто никогда наперед не знал, чем они закончатся. В быстро разраставшемся поселении Рейкьявик, современной столице Исландии, вскоре были установлены суровые правила. Кто нарушал общественный порядок, кто не желал жить в согласии с соотечественниками, тот приговаривался к изгнанию. Одной из таких мятежных душ был викинг, имя которого вошло в историю. Это был Эйрик Рыжий, осужденный старейшинами на 3-летнее изгнание. Небольшая ладья, немного пищи в дорогу — вот все, с чем изгнанник покинул берега Исландии. Направление, куда глаза глядят, в неизвестность, сквозь туманы, через окружающий остров моря, кишащий обломками льда. Спустя 3 года одними оплаканный, а другими забытый, Эрик Рыжий вернулся в Исландию. Вначале совсем немногие поверили его рассказам, да и можно ли было верить тому, что изгнанник на хрупкой скорлупке после долгого и опасного путешествия, во время которого он не раз прощался с жизнью, добрался до сказочных фьордов, тихих, залитых солнцем, защищенных от морских штормов и полных рыбы, до цветущих прибрежных лугов, способных прокормить целые стада овец и коров. Трудно было в это поверить, но все больше людей, которым становилось тесно в Рейкьявике, стала собираться вокруг Рыжего. Чем были почти голые скалы Исландии, где нельзя было прокормить ни овец, ни коров, в сравнении с теми местами, о которых неутомимо рассказывал этот фантазер, называя открытую им землю «зеленой страной» Гренландией? Картины, которые он рисовал перед своими соотечественниками, вероятно, были далеки от действительности. Верил ли в них сам Рыжий? История об этом не говорит ничего, но, несомненно, одно — то, что вновь и на этот раз добровольно он отправился к берегам страны, пробудивший в сердцах викингов призрачные надежды. Он отправился не один, а во главе 35 ладей, до отказа заполненных людьми и их имуществом, сельскохозяйственными орудиями, семенами и скотом. После продолжительного плавания по бурным незнакомым морям из 35 ладей лишь 14 достигли цели. С течением времени, несмотря на необыкновенно суровый климат, поселения викингов на изрезанных фьордами западном и юго-восточном побережье Гренландии множились и расширялись. Правда, зима там продолжалась много месяцев, но не избалованные условиями жизни в Исландии, викинги выдержали ее. В погоне за морским зверем они уходили все дальше и дальше в море. Сын Эрика Рыжего, Лейв Счастливый, во время одного из своих плаваний достиг неизвестных берегов, о которых поэтически рассказывают древненорвежские саги. В настоящее время на основании этих легенд ученые предполагают, что Лейв Счастливый за 5 веков до Колумба достиг Северной Америки, побывав на берегах Лабрадора. Эрик Рыжий оказался хорошим правителем страны, название которой «зеленое», ничего общего не имеющее теперь с действительностью, сохранилось по сей день. Климат Гренландии в те времена был, вероятно, значительно теплее. Это не подлежит никакому сомнению. Там разводили скот и пасли его на справедливо разделенных между всеми жителями лугах и пастбищах. Пищи вполне хватало, хотя хлеб был редкостью, потому что немногим счастливцам удавалось вырастить наиболее стойкие к холодам зерновые культуры. Шкуры полярных животных и ценные клыки моржей викинги переправляли в Европу и обменивали на ткани и древесину, необходимую для постройки ладей и домов. Найденные при раскопках вещи, прекрасно сохранившиеся в вечной мерзлоте грунта до настоящего времени, свидетельствуют о зажиточности жителей гренландских поселений тех времен. Вслед за первыми переселенцами стали охотно оседать все новые люди. Наибольшего расцвета хозяйства и поселения викингов в Гренландии достигли в XI и XII веках. В конце XIII века оживленный товарообмен прекращается, и от прежней зажиточности переселенцев не остается и следа. Все реже начинают заглядывать сюда корабли из далекой Европы. Что было тому причиной, неизвестно. То ли неблагоприятная политическая ситуация, то ли страшная эпидемия черной оспы, разразившаяся в Норвегии и Дании. Отсутствие древесины для постройки и ремонта ладей лишило викингов возможности заниматься морским промыслом. Зеленой земле стали угрожать голод и нужда. Резкое похолодание климата в последующие столетия также явилась одной из причин того, что Гренландия оказалась отрезанной от всего света. Льды, сковывающие обширное пространство северных морей, стали непреодолимым барьером для утлых парусных суденышек. Окончанию хороших времен способствовала также и борьба с эскимосами за места промысла.